немало в этой жизни ты увидел, немало в этой жизни ты терял. И светскую элиту ненавидя, все больше по малинам прозябал, играя со своей судьбой в орлянку. На кон ты ставил пан или тюрьма, фортуна же строптивая беглянка нередко ускользала от тебя. Столыпинский вагон транзитный, этап меж вехами судьбы. Столыпинский вагон транзитный считает версты и столбы. Столыпинский вагон транзитный поставил жизнь босяцкую на кон. Котомка на плечах, косяк забитый. И вот итог, Столыпинский вагон. В прикиде от Версачи тусовался, красавец длинноногих ты смущал. Ночами ты душевно наслаждался, фартовые квартиры посещал. На дело шел, и опыт был порукой, и куш солидный душу тебе грел. И отшельных удач стал близоруким, засаду мусорскую проглядел. Столыпинский вагон транзитный, этап меж вехами судьбы. Столыпинский вагон транзитный считает версты и столбы. Столыпинский вагон транзитный поставил жизнь босяцкую на кон. Котомка на плечах, косяк забитый. И вот итог, Столыпинский вагон. Столыпинский вагон транзитный, этап меж вехами судьбы. Столыпинский вагон транзитный считает версты и столбы. Столыпинский вагон транзитный поставил жизнь босяцкую на кон. Котомка на плечах, косяк забитый. И вот итог, Столыпинский вагон.